Глава 9. У нас снова встреча с инвесторами. Вся наша команда в сборе. Я вхожу в тот же зал, где мы уже проводили первую встречу. Стеклянные стены открывают вид на море, солнечные блики играют на поверхности воды, но внутри царит натянутая тишина. Я сижу ровно, держу спину прямой, пальцы прячу в замке на коленях, чтобы они не выдали предательскую дрожь. Инвесторы снова напротив нас. Но сегодня их взгляды мягче и внимательнее. Если в первый раз в них читалась скрытая насмешка и настороженность, то теперь я ловлю в их взглядах уважение. Сегодня я говорю спокойно, не повышая голоса, и каждое слово будто ложится так, как надо. Они слушают. Даже старший из них, тот, что в прошлый раз скептически хмыкал и перебивал, сегодня молчит. Только кивками отмечает ключевые моменты. Я чувствую, как напряжение растворяется в воздухе, превращается в тонкую нить доверия, тянущуюся между нашими представителями и инвесторами. Ли Чжонхе неуловимо находится рядом со мной. Я слышу его уверенный невозмутимый голос, и это дает мне силу. В какой-то момент я ловлю себя на том, что даже дышу в такт с ним. Разговор заканчивается, когда солнце уже начинает клониться к горизонту. Мы выходим на террасу, и теплый ветер приносит запах соли и йода. Я не знаю, чего ожидать дальше — облегчение или усталость. Внезапно Ли Чжунхе поворачивается ко мне и неожиданно говорит: «Пойдем прогуляемся по острову». Я моргаю, не сразу понимая. «Прогулка? После такой встречи?» Но в его взгляде нет ни иронии, ни усталости, только искреннее желание вырваться из стен, где мы были заперты в цифрах и планах. «Хорошо», — улыбаюсь я. Мы спускаемся к тропинке, и я впервые замечаю, насколько зелен остров Чиджу в этом сезоне. Боже, о чем я думаю? Ведь раньше тут не была. Тропические деревья переплетают кроны, внизу шуршат кусты, а впереди слышится гул прибоя. Я иду рядом, чувствуя, как мои шаги становятся легче, чем в зале переговоров. Ли Чжунхе не спешит, позволяет тишине заполнить пространство между нами. Я ловлю запах нагретых солнцем сосен, слышу крики птиц, и постепенно напряжение, которое сковывало меня весь день, растворяется. Я начинаю смотреть по сторонам. На цветы, на резные камни, на блеск воды между стволами. Ли Чжунхе вдруг останавливается, и я тоже замираю. Его рука касается моей. Неуверенно, будто случайно, но я знаю, что это не случайность. И мне не нужно говорить ничего, потому что впервые за долгое время я чувствую, что мы не просто партнеры в проекте и не просто союзники перед лицом инвесторов. Здесь, на острове Чиджу, что-то изменилось. Потом мы снова идем дальше по тропинке, пока зелень не расступается, открывая неописуемый простор. Перед нами бескрайний океан. Волны одна за другой набегают на берег, разбиваются о камни, и соленые брызги долетают до нас. Свежий бриз играет с моими волосами, пряди липнут к лицу, и я смеюсь, пытаясь их убрать. Смех вырывается неожиданно легко, как будто он все время сидел где-то глубоко внутри и ждал повода. Я ловлю себя на том, что давно так не смеялась. Искренне и без оглядки, не думая о том, что подумают другие. Волны звучат как музыка, а воздух здесь другой. Свежий и резкий, будто уносящий все, что мучило меня последние дни. Мы сворачиваем в сторону маленького рынка. Узкие ряды уличных палаток, огни фонариков под навесами, аромат жареного мяса, морепродуктов и сладостей. Люди вокруг оживленные, улыбаются, громко переговариваются, а кто-то и торгуется. Атмосфера простая, теплая и, на удивление, домашняя. Я невольно задерживаюсь у прилавка с рыбными пирожками, и Ли Чжунхе замечает мой интерес. «Попробуешь?» — спрашивает он. Я киваю и беру пирожок, обжигающий пальцы. Смеюсь снова, дуя на лакомство, и Ли Чжунхе задерживает на мне взгляд. Совсем не так магнаты должны смотреть на простых дизайнеров. А потом сам решает попробовать что-то местное. Я с интересом наблюдаю, как он выбирает. Слишком серьезно, будто принимает инвестиционное решение. В итоге останавливается на странной палочке с осьминогом в каком-то соусе. Я подозреваю, что из этого выйдет, но молчу. Ли Чжунхе осторожно откусывает кусочек, и его лицо мгновенно меняется. Сначала каменное выражение, потом легкая тень ужас, будто он пытается проглотить нечто совершенно несочетаемое. Я не выдерживаю и начинаю смеяться так, что прохожие оборачиваются. «Не мое», — сухо говорит он, стараясь сохранить лицо, но уголки его губ предательски подрагивают. «А ведь президент великой компании», — подшучиваю я, «а проиграли маленькой уличной закуски». Он косится на меня с тем самым холодным взглядом, но теперь я вижу, что в нем нет настоящей строгости. Это почти игра. И в этот момент мне кажется, что между нами рушится еще одна невидимая стена. Мы идем дальше по узкой улочке, освещенной рядами фонариков. Торговцы что-то выкрикивают. Запах жареных каштанов и сладкого риса смешивается с солью моря. Я все еще улыбаюсь, но Ли Чжунхе неожиданно замедляет шаг. Его взгляд направлен куда-то в сторону, в темноту над крышами. «Когда я учился в университете», — вдруг произносит он, и голос его звучит тише обычного. «Мы часто приходили на такие рынки всей группой. Друзья смеялись, спорили, кто съест самое острое блюдо. Я никогда не любил острое, но ел, чтобы не отставать». Он чуть улыбается, и эта улыбка неожиданно теплая. Я ловлю момент, будто он сам того не заметил, но приоткрыл дверь в прошлое. «А сейчас?» — спрашиваю осторожно. «Сейчас у меня нет времени на подобные вещи». Его лицо снова становится собранным, взгляд скользит мимо меня. «Времени нет и на друзей». Ли Чжунхе словно ставит точку, и я чувствую, как дверь тут же захлопывается, но все равно остается послевкусие. Он способен говорить о себе. Просто почти никогда этого не делает. Мы доходим до конца улочки, где рынок упирается в каменную набережную. Океан шумит, и мой спутник останавливается, кладет руки в карманы. Несколько секунд мы молчим, и я чувствую себя на грани чего-то важного. Он первым отходит в сторону, предлагая вернуться в отель. Вечером, когда я уже лежу в номере, мне звонит Катя. Я принимаю вызов и сразу слышу ее звонкий голос. «Ну?» — почти кричит она в трубку. «Алин, рассказывай! Ты меня теперь подсадила на ваши отношения, как на мини-дораму!» «Заноза!» — бурчу я и рассказываю все, после чего фыркаю и отворачиваюсь к стене. «Ты это выдумала! Это все рабочие дела. У нас совещание, презентации, задачи». «Ага, и прогулки по рынкам», — смеется Катя. «Алиночка, я тебя знаю. У тебя голос другой. Ты смотришь на него иначе». «Не неси ерунду», — отвечаю я, но мои слова звучат слишком неестественно. И тому есть причина. У этой причины темные глаза и горячие руки. После звонка подруги я долго ворочаюсь в постели. Слова Кати стучат в голове, как набат. «Влюбляешься, влюбляешься, влюбляешься». Я убеждаю себя, что это невозможно, что я умная и взрослая, что знаю, чем это может закончиться. Но глубоко внутри я понимаю, что она права.